Глава десятая. «Здрав будь, дедушка!» Грималкин привстал на задние лапы и вежливо поклонился старику, продолжающего чесать своего плюшевого мишку. «Тот еще плут, мой котяра. Видать, до последнего хочет решить дело миром. Но я-то чую, что дело пахнет керосином. Даже мой ментальный дар не нужно расчехлять. Не разойдемся мы с этим сморчком краями, как говорили крутые перцы в 90-х. Старик не отозвался на приветствие говорящего кота, а вот медведь что-то недовольно проворчал, приподняв губу и засветив нам здоровенные клыки. «Не ты ли будешь этого леса хозяином?» Не обратив внимания на рык ручного мишки, продолжил также вежливо кот. «Но я буду ича!» С вызовом произнес леший, словно скрипнула прогнившая лисина от порыва мощного ветра. В его голосе сквозила неприкрытая злоба и откровенная угроза, которую он не постеснялся озвучить. «Проваливайте отсюда, голодранцы, покуда я не осерчал!» «Да разве так дорогих гостей-то принимают?» — резко осадил я лишака. «Ты где голодранцев увидел, слепошарый? Или тебе медвежьей шерстью все зенки забило?» «К тебе сам повелитель хаоса пожаловал», — поддакнул кот, на всякий случай прячась за мою спину. «Ай, сейчас животик надорву, повелитель хаоса!» — уже откровенно потешался надо мной леший. «Миша, дружочек!» Он легонько пнул в бок продолжающего скалиться медведя. «Укажи дорогим гостям на их место!» Медведь заерзал, поднимаясь сначала на четыре, а затем и вовсе на одни лишь задние лапы. После чего он громогласно заревел, что дрогнули листья на окружающих деревьях, и, размахивая когтями, буром попер на меня. Сначала я хотел пугануть зверушку, перекинувшись в свое сумеречное состояние. Так-то я в монструозном виде весьма посреднее буду выглядеть. Да зубы с когтями у медведя откровенно уступают моим. Но вовремя передумал, где я в этом лесу новую одежду себе раздобуду. А сбросить ее мне времени не оставили совсем. Медведь пер, как заведенный. Ладно, есть и другие способы заставить чужую зверушку стать полностью ручной. Мне ли, как уже опытному мозголому, не справиться с такой плевой проблемой? Раз, два, небольшое промывание мозгов, и матерый зверь, едва сумев погасить скорость, растягивается у моих ног. Затем Мишка, абсолютно забыв про агрессию, переворачивается на спину, а я, ехидно улыбаясь лишаку, чешу ему его здоровенное брюхо. Лицо лесного хозяина исказилось от гнева. Я ощущал, как его дар повелителя зверей пытается побороть мое ментальное внушение. «А вот хрен тебе, дядя, не выйдет у тебя ничего. Слаб ты против настоящего мозголома. Я вообще мог приказать медведю напасть на своего бывшего господина, но пожалел невинную зверушку. Напротив, я приказал ему убраться подальше от места нашей разборки и не высовываться, покуда все не закончится». Медведь рванул в лес, только кожаные пятки засверкали в свете яркой луны. Попутно я попытался воздействовать своим даром и на мозг лешего, но у меня ожидаемо ничего не получилось. Ментальные щупальца не смогли проникнуть в его сознание. Они постоянно соскальзывали, словно разум лешака был намазан маслом. Выходит, что дар мозголома не действует на лешего? А он, интересно, кем будет? Кощей что-то упоминал насчет нечисти и духов природы, но я ничего не запомнил. Нужно будет проверить на досуге этот необычный феномен. — Ну что, пенек трухлявый, убедился, что непростые голодранцы к тебе в гости пожаловали? Грималкин, гордо распушив хвост, вновь высунулся из-за моей спины. — Да мне плевать, кто вы такие! Продолжал исходить гноем лишак. Похоже, что мой фокус с медведем основательно вывел его из себя. Будьте хоть богами порядка. В этом лесу моя сила, и я здесь полный хозяин. От вас сейчас только мокрое место останется. Старичок резко поднялся на ноги, спрыгнул с крыльца и стал стремительно меняться. Подобно дереву, его тело оделось корой, а руки превратились в огромные узловатые ветви. Я и глазом не успел моргнуть, как макушка психованного решака сравнялась с вершиной самого высокого дерева. Для залетного селянина фокус на все 100, а для старого ветерана, заземлившего и развеявшего пеплом настоящих чудовищ, только посмеяться в кулачок. — И кто вы передо мной? — пророкотал великан, поглядывая на нежданных гостей с высоты. Его голос громовым эхом гулял по всему лесу, заставляя трепетать каждую веточку. «Козявки, жуки, черви навозные! Растопчу и не замечу!» «Ох ты ж, Господи!» Я испуганно закрыл лицо руками, откровенно потешаясь над лешим. «Сколько таких же великовозрастных утырков! Меня навозным жуком и червяком обзывали! У них что, других ругательств нет?» «Может, пойдем мы, а?» «Поздно!» Явно наслаждаясь собственным всемогуществом, пророкотал великан, поднимая ногу, больше похожую на огромный корень, выдранный из земли. «Растопчу!» «Виру готовы заплатить, только пощади, лесной хозяин!» Поддав голос дрожи, добавил я. «Не думали мы, что ты так велик и могуч?» — Вы что такое говорите, мессир? — зашептал за спины мне на ухо Грималкин. — Спокойно, хвостатый, — успокоил я его. — Дедушка знает, что творит. — Виру! — заинтересовался леший, опуская поднятую ногу. Его глаза алчно сверкнули, а в куцых мозгах, наверное, шевельнулась мысль. — А что, если кроме самобранки у этих голодранцев еще что имеется? — Какую виру, старик? «Великую!» — крикнул я, запуская руку в сумку. «Ты такую не видел никогда?» «Неужели лучше скатерти самобранки?» Леший даже наклонился, чтобы получше слышать мой ответ. Вот воришка сам себя и выдал. «Значит, мы с котом по адресу пришли. Что ж, сейчас и спросим по полной с этой коряги за нашу дорогую красавицу-самобранку». Сначала я хотел основательно поджарить эту растопку для костра. Дар соответствующий у меня имелся. Да и селенок в резерве еще достаточно оставалось. Но потом передумал. Топать по выгоревшему до главешек лесу — то еще удовольствие. Будем брать это чучело на понт. А вот если не прокатит, тогда и посмотрим. Я расстегнул кармашек в сумке и вытащил из него один из волшебных бобов. Если кот не ошибся, и вырастающий боб подобен стихийному бедствию, то он здесь весь лес к чертям разнесет и все соки из него выпьет. А лес для лешего самое дорогое, он без него и дня не протянет. «Однозначно!» — голосом Жириновского произнес я, вытащив руку из сумки и засветив боб лесному хозяину. «Знаешь, что это за чудо?» «Не разгляжу!» — прищурившись, произнес леший, наклонившись почти до самой земли. «Мал слишком! Неожиданно взвизнул он, разглядев, что у меня в руке. «Волшебный боб! Убери его! Срочно убери!» «А чё это мы так испугались, ваше лесное величество?» Теперь пришел мой черед поизгаляться над охуевшей в конец нечистью. «Неужели какое-то маленькое, сморщенное семечко вас так напугало?» Я сделал вид, что роняю боб на землю. «Нет, это к ней это!» — взмолился леший, падая передо мной на колени. «Ты не понимаешь, он сожрет все в округе, мой лес погибнет!» Лесной хозяин стремительно уменьшался в размерах, пока не сжался до прежнего роста. «А с хрена ли меня это должно волновать?» Я подкидывал волшебный боб на ладони, наблюдая за вздрагивающим от страха мелким плюгавым стариком. «Не губи, дурня, повелитель хаоса, все, что скажешь, все в точности исполню». Ну вот как с этими тварями поступать, если они ничего, кроме грубой силы, не воспринимают? Хотел ведь добрым словом обойтись, но без заряженного пистолета, приставленного к виску. Нормального разговора никогда не получается. Так-то оно лучше. Я решил смилостивиться над лешим, вновь убирая волшебный боб-сумку. Но кармашек я на всякий случай не расстегнул. Значит, этот у меня скатерть-самобранку увел. И не вздумай юлить, плесень зеленая, а то быстро вместо твоего леса устрою огород с волшебными бобами. Ты бобы любишь, мечта лесоруба? — Нет, — замотал леший головой, — а скатерть-самобранку я забрал, — признался он после моей угрозы. — Все, что в лесу, то мое. — Слышь ты, хозяин лесной, или разбойник с большой дороги, — продолжал я третировать лешака, — стыдно должно быть заплутавших путников обирать. На хорошую пидюлину нарваться можно. — А вот я и нарвался. Тяжко вздохнул леший, глядя на меня из-под лобья. «Давай, тащи скатерть обратно, и разойдемся, как в море корабли!» Лешак под моим проницательным взглядом съежился еще больше и испуганно проблеял. «Не губи, нет ее у меня! Водяник уснес! Вот только перед самым вашим приходом обратился!» «Кому снес? Водяному, что ли?» — переспросил выбравшийся из моей спины кот. «Да, — Да-да, водянику толстопузому я ее отдал, — залебезил леший даже перед говорящим котом. — Потому как я ее в кости жеборотому проиграл, — пояснил он, отползая от меня подальше, на всякий случай, наверное. — Мы каждый год, почитаешь, лет 200, как только снега сойдут, а лед растает, с пучеглазом от спячки зенки придерем, тут же за кости садимся. Сначала на зверей, птиц, на рыбу играли, а недавно на желание начали играть. Проигравший исполняет желание победителя. В этом годе я проиграл. А этот лягушатник с меня потребовал хлебом его накормить. Хлеба настоящему, видите ли, захотелось. «Ну, а я, спрашиваюсь, где его возьму? Хлеб-то? У меня в лесу хлеб на деревьях не растет. А в поле у смертных свой хозяин есть, полевик. А мы с ним совсем не ладим, воюем дальше. И вдруг удача, настоящая самобранка». «Ладно, с тобой все понятно. К водяному веди», — распорядился я, не слушая больше оправданий Лешего. «Не извольте беспокоиться!» — леший с облегчением перевел дух. «Я вас к Толстопузому мигом доставлю. Водяник каш заварил, вот пусть сам расхлебывает!» Леший пересек полянку и подошел к плотным заростям. Деревья и кусты по одному мгновению руки лесного хозяина раздвинулись и образовали удобную тропинку. Леший, призывно махнув на кругой, исчез в ночной темноте. — Ну, погнали за ним, хвостатый? — риторически спросил я, шагнув вслед за лешим на чудесную тропинку. Едва только мы занырнули в лес, деревья за нашей спиной сдвинулись, переплетаясь ветками, и тропинка вновь перестала существовать.